Глава вторая. Двух мнений быть не может. Ох уж эти сказочки, ох уж эти сказочники, как говаривал кто-то, не помню кто. Но наверняка кто-то из нас – женщин, потому что только мы в состоянии воспринимать тонкую мужскую душу в том виде, в котором они нам ее преподносят, то есть в виде совершенно несоответствующей действительности. Если, например, в тот день Борис заявил бы мне, что он космонавт или что давно принял мусульманство и готов видеть меня в своей второй, но обязательно любимой женой, я бы поверила. Однозначно. Потому что лично для меня здесь что главное? Именно это коротенькое, оставленное за кадром слово «любимое». А уж кто, подруга Гагарина или вторая, а может и шестая жена в гареме, не так важно. Точно любимая? Точно навсегда? Уточнила бы я и осталась вполне довольна. Я самая обаятельная, привлекательная и любимая. А то, что не первая, так об этом надо поскорее забыть. Со временем я покорю его и останусь одна в его сердце. Ведь я же лучшая. Но я тоже не хуже, скажет какая-нибудь жена, у которой за плечами высшее образование, победа над собой в борьбе за возвращение фигуры после родов и достойная зарплата. Да и сама она в прошлом комсомолка, а в настоящем спортсменка и просто красавица. Вот именно отсюда, как мне кажется, растут рога и моей истории с Андреем. По каким таким причинам я решила, что я лучше? Только в силу возраста? Но года – это то, что накапливается по прошествии лет. И дело вовсе не в том, что жена Андрея была плоха, а скорее в том, что я оказалась самоуверенной молоденькой зазнайкой, решившей, что милая мордашка и секс могут чем-то выделить меня из толпы таких же, как я. А любовь? Ведь ты его любила, а он тебя предал. Каждый день. Возмущалась Света, которую, как замужнюю женщину, вся моя история возмущала с любой стороны, откуда ни посмотри. Кстати, именно Света указала мне на то, что, скорее всего, нет никакой ключевой разницы между мной и женой Андрея. «Разве что наличие штампа», — отвечала я, ибо для меня, как потенциальной претендентки на стародевичество, это был ключевой момент. «А я тебя умоляю», — смеялась Света. «Он ничего не дает, кроме проблем, безобразных цен и необходимости гладить мужу рубашки». «Но ведь у тебя он есть», — укоряла я Свету, потому что мне казалось, что это несколько неправильно говорить о чем-то, что вот, мол, оно тебе нафиг не нужно. Но самой при этом иметь и не собираться с ним расставаться. «Глупая была», — отмахивалась от меня Света, делая вид, что я еще слишком мала, чтобы понять ее мудрые выводы. Конечно, ей и правда было уже почти 30, но, думается, мне эта разница не являлась актуальной. По крайней мере, мы прекрасно общались. Вот наличие у нее двоих детей действительно сказывалось. Иногда она начинала перебирать методики воспитания, вынашивания, кормления, гимнастики, и тогда я начинала чувствовать себя полной дурой. А скорее просто маленькой девочкой, которая ничего не знает, не понимает и которую всему еще надо учить. Кстати, примерно так же я чувствовала себя с Борисом. Только если Свете мне все время хотелось что-то доказать и возразить, то Бориса хотелось слушать во все уши и во всем подчиняться. Однако, каким бы он ни был чудесным, вопрос его семейного положения был наиболее для меня актуален. А может, и уговорила себя, что это все великоимперские амбиции, и не стоит из-за этого портить хорошие отношения, но... Я уже имела опыт, который звенел в моей голове набатом и не давал спокойно забросить фотки с белобрысой злюкой на полке и предаться поцелуем. Поэтому, как бы у меня ни горели уши, я вперила в Бориса напряженный и настойчивый взгляд. «Понимаешь, детка, у всех в шкафах найдется по скелету, но это вовсе не означает, что шкафы нужно обязательно раскрывать. У меня есть свои причины не доверять женщинам, но я не думаю, что готов с тобой этим поделиться». «Ага. Ну, тогда ладно, я просто сделаю вид, что ничего не видела, и буду ждать, пока все разъяснится само. Может, не успею полностью посидеть», — обозлилась я. «Тебя, как я понимаю, больше всего интересует вопрос моего официального статуса, верно?» — задумчиво продолжил Борис. «Ну и это тоже», — кивнула я. Это действительно было правдой, ибо сколько бы Борис ни рассказывал мне, как он не собирается сковывать себя узами брака, если его сердце юридически свободно, то я буду иметь и лелеять надежду услышать когда-нибудь марш Мендельсона. В конце концов, у всех есть мечты. Кто-то хочет завладеть миром, где-то подрастают потенциально опасные потомки Гитлера, а я всего-навсего хочу понять, что это за штука такая. Семейное счастье. Любовь. Я не женат, но был женат, и не могу полностью разорвать отношения с бывшей супругой из-за ребенка, которого люблю. Даже если случится чудо, и мы с тобой все-таки доберемся до романтики и всяких сопутствующих сексу эмоций, я все равно не смогу принадлежать тебе полностью. «Расскажи», — робко шепнула я, потому что тон, которым он все это выдал, был каким-то неправильным. «Нечего рассказывать. Я был женат и имею ребенка от первого брака. Как бы ни складывались наши отношения, шансы, что я снова добровольно суну голову в петлю, скорее равны нулю. Так что смотри, может, тебе это все нафиг не нужно?» — с вызовом тряхнул волосами Борис. «Не знаю, может, я была не права, а может, в этом и есть мое предназначение вечно совершать глупости, но я подошла к нему и поцеловала. И наплевать на все. Наплевать. Он с недоверием следил за моими движениями. Потом нас поймала в сети ночь. Взаимное притяжение, которому были безразличны все наши страхи и опасения. Инстинкт снова в который раз победил. И нельзя сказать, что я была против. Борис смотрел на меня так, словно бы я была для него бесконечным звездным небом. Черт его знает, как это у него получалось, потому что когда он говорил со мной или дразнил, то его взгляд был отстраненным, даже каким-то равнодушным, но после нашего второго поцелуя и до самой бесконечности, пока не отлетела в небо ночь, он смотрел на меня так, словно видел в моих глазах неизвестные мне созвездия. «Как ты?» — спросил он позже чуть охрипшим голосом. «Даже не знаю», — улыбнулась я, потому что чувства, охватившие меня, были настолько странными, что даже я сама не могла в них разобраться. «Попробуй сказать», — попросил он. Я села на кровати и стала смотреть в окно. Мне хотелось тоже вглядываться в звездное небо. «Почему каждый раз, когда я вижу тебя, мне хочется броситься к тебе на шею и прижать голову к груди? Ты же самый бездушный, бесчувственный чурбан, которого мне только довелось встречать». «Нормально. Такого отзыва я еще не слышал», — рассмеялся Борис и провел ладонью по моей спине по линии позвоночника. «Как можно объяснить, что после всего того, что ты мне тут наговорил, после всей этой твоей невыносимой прямоты, я все равно не могу оторваться от тебя? Разве что тем, что я от природы глупа и бесполезна. Но я все равно уже боюсь, что ты снова забудешь меня и больше не позвонишь», — выпалила я и заплакала какими-то сладкими, уморительными и тихими слезами. «Шш», — принялся баюкать меня Борис. «Я вряд ли пропаду, можешь не волноваться». «Не буду», — кивнула я и уснула в его объятиях. Не знаю почему, но я уснула без задних ног, хотя собиралась всю ночь бодрствовать и следить, чтобы Борис никуда не сбежал. Однако сбежала сама, а утром мой телефон разорвал эфир, жестоко и немилосердно разбудив меня. «Ты где шляешься?» — заорала трубка голосом Славика. «Мы не можем без тебя начать съемки, а? Что?» «Я дома», — забормотала я, еще не сориентировавшись на местности. «Что ты врешь? Я домой тебе уже звонил. Ты где там?» «Фу, какие выражения!» Насупилась я, хотя Славик зрил, как всегда, прямо в корень. «Немедленно приехала и исполнила служебный долг. А если тебе не хватает личной жизни, так ее нам всем не хватает. Утешься!» — отрезал командор и отключился. Я оглянулась вокруг и окончательно стряхнула сон. «Итак, я у Бориса». От этой мысли на моем лице появилась блуждающая улыбка. «Ура! Смогла! Не знаю, что из этого всего получится, но мне лично хорошо уже сейчас». «Борис!» — осторожно позвала я его. В ответ мне была тишина. Я встала и босиком, в совершенно голом виде, приступила к поискам. Заглянула в ванную — никого. В туалет — странно, но тоже никого. В кухне — о, а в кухне тоже никого, но зато красивейший букет из каких-то больше полевых цветов, которые непонятно откуда взялись посреди зимы, бокал вина, тарелка с какой-то утренней едой типа сосисок с омлетом и записка. Ага. «Дорогая Нюта, надо же, так меня еще никто не называл, непонятно, как из Наташи получается Нюта. Эти цветы тебе, так что бери, не стесняйся. Ты была прекрасна. Господи, даже в письменном виде Борис лаконичен, отрывист и замкнут. Но я вынужден упасть с небес на землю и уехать на работу. Будешь уходить, захлопни дверь». Конец цитаты. Вот так-то. Девушки девушками, а про работу забывать нельзя. Ай-яй, а я-то негодяйка, про все на свете забыла. Надо же, какая досада. Никак я не выработаю в себе настоящую деловую хватку. «Ты уже входишь в Останкино?» — внезапно высветился мобильник. «Все ясно. СМСки придумали тоже исключительно для того, чтобы загнать меня на работу». «Потому что если нет, то я буду тебя прилюдно бить батагами», — продолжил пугать меня телефон. «А где ты их возьмешь?» — вслух усмехнулась я. «Батага Гоша уже привез», — с телепатической скоростью ответила техника. Я вздохнула, свернула Борисово письмо в трубочку и осторожно вынула из вазы цветы. Господи, как же приятно. Пусть даже это и простая вежливость с его стороны. Но хватит предаваться мелодраматическим трепетаниям. Работать, работать и работать. Чтобы было много денежков. Однако, как оказалось, работать после ночи, в процессе которой были израсходованы все гормоны радости, так бы сказал Борис, а я уже становлюсь на него похожа, очень сложно, практически невозможно. «Что ты сделала? Что это?» — тупизм, ты корова!» — орал на меня обычно спокойный Гоша, и был прав, ведь я влепила в сегодняшнюю викторину завтрашние ответы. Ведущий, которому, как обычно, что в лоб, что по лбу, уверенно заявил в камеру, что основной характеристикой правления Ивана Грозного был неоспоримый либерализм, невиданный рост наук и общий подъем государства российского, и поправить его уже было невозможно. «Слава богу, что не прямой эфир! Где эти долбанные ответы?» — орал Славик, которого потрясли и обидели хохочущие игроки. «Я не знаю», — лепетала я, потому что на самом деле знала. Они лежали у меня дома, я собиралась их переслать по электронной почте, но не успела, потому что была страшно занята, предавалась любовным утехам. «Чтоб через 5 минут знала», — пригрозил мне Славик и ушел снимать сценки.